После прибытия на место Хью так и не сумел повидаться с Барбарой. Когда поле предохранительного ремня исчезло, перед ним предстал совершенно лысый белый человек со злым выражением лица, резкими движениями и хлыстом. Одет он был в белое одеяние, напоминавшее Хью ночную рубашку, если бы не красно-золотая нашивка на правом плече, которую Хью предположительно определил как эмблему повелителя. Та же эмблема повторялась в рубине и золоте на медальоне, висящем на груди коротышки на тяжелой золотой цепочке. Человек оглядел его с головы до ног с видимым презрением и затем передал его с рук на руки другому белому в ночной рубашке. У этого уже не было медальона, но зато хлыст был. Хью потер руку и решил, что не стоит проверять, так же эффективен ли этот простой хлыст, как и тот, который был у их повелителя. Проверил это Дьюк. Сердитый коротышка дал какие-то указания их новому стражу и ушел. Тот отдал какой-то приказ, который Хью, оценив интонации и жест, понял как «Ладно вы, пошли» и пошел. Дьюк заупрямился. Тогда их провожатый слегка коснулся хлыстом его лодыжки. Дьюк закричал. Остаток пути он проделал хромая, вниз по спуску, затем в очень быстрый лифт и, в конце концов, в освещенную, со стенами, выкрашенными в белый цвет, комнату без окон, которая слегка напоминала больницу. На сей раз Дьюк сразу понял приказ раздеться, и стимуляции с помощью хлыста не потребовалось. Он выругался, но повиновался. Хью отнесся к приказу совершенно спокойно. Кажется, он начал понимать систему. Хлыст применяли здесь так же, как опытный всадник применяет шпоры, заставляя беспрекословно повиноваться, но не причиняя вреда. Из первой комнаты их перегнали во вторую, поменьше, где в них со всех сторон ударили струи воды. Оператор находился на галерее вверху. Он криком привлек их внимание, а затем жестами показал, что они должны скрестись. Они начали соскребывать с себя грязь. Водяные струи исчезли, и их обдало жидким мылом. Они еще раз помылись, их сполоснули, после чего им пришлось помыться еще раз. Мытье сопровождалось жестами, недвусмысленно свидетельствовавшими о том, каким тщательным должно быть мытье. Струи воды стали очень горячими, затем холодными, и, наконец, сменились потоками горячего воздуха. Хью все это напоминало автоматическую посудомойку, но все же, помывшись, они стали намного чище, чем когда-либо за все время своего пребывания в этом мире. Помощник банщика затем налепил им на брови полоски липкого пластыря, втер им в головы какую-то эмульсию, затем ее же в их бороды, уже довольно заметные, так как в этот день они не брились, в их спины и грудь, ноги и руки, и, в конце концов, в их лобки. Прежде чем Дьюк подчинился последней процедуре, он сподобился заработать еще одно угощение хлыстом. Зато после этого, когда им хош-не-хош пришлось вытерпеть клизмы, Дьюк стиснул зубы, но подчинился. Ватер-клозет присутствовал здесь в виде небольшого отверстия в полу, где кружился водоворот. Затем им очень коротко обстригли ногти на руках и на ногах. После этого их снова вымыли. Вода смыла наклейки на бровях, а заодно и все их волосы. Когда они вышли из бани, они были абсолютно лысыми, если не считать бровей. Банщик заставил их прополоскать рот, опять же показав им, что от них требуется, и затем длинно сплюнув в водоворот. Они прополоскали рот трижды. Жидкость была приятна на вкус, хотя и немного едковата. И когда закончили эту процедуру, Хью обнаружил, что его зубы теперь кажутся более чистыми, чем когда-либо раньше. Он почувствовал себя абсолютно чистым, оживленным и просто-таки сочащимся благополучием, но вместе с тем у него остался от всего этого неприятный осадок, как будто над ним издевались. Их провели в следующую комнату и обследовали. Обследовавший их человек носил обычную белую ночную рубашку и небольшую эмблему на тонкой золотой цепочке. Но не нужно было диплома, чтобы догадаться о его профессии. У постели больного он вел себя так, что вряд ли когда-нибудь разбогател бы, практикуя, решил Хью. Он внимательно осмотрел его, затем обследовал. В нем было что-то от военного врача. Он вел себя не то чтобы недоброжелательно, но довольно безразлично. Он очень удивился и заинтересовался съемным мостом, который обнаружил во рту Хью. Он внимательно осмотрел его, затем обследовал дыру, которую тот прикрывал, передал мост одному из своих помощников и отдал какое-то распоряжение. Помощник ушел, и Хью подумал о том, что жевать ему будет не так удобно, как раньше. Врач потратил на них по часу или даже больше, пользуясь инструментами, которых Хью никогда не видывал. Единственными тестами, знакомыми ему, были измерения роста, веса и давления. С ними обоими что-то делали, но ни одна манипуляция не причинила им боли, никаких скальпелей или подкожных инъекций. За это время мост принесли обратно, и Хью получил разрешение вставить его на место. Но обследование и процедуры часто казались ему унизительными, хотя и не болезненными. После одной из них, когда Хью уложили на стол, с которого только что отпустили Дьюка, молодой человек спросил: «Ну и как тебе все это, отец?» «Отдыхаю». Дьюк фыркнул. То, что оба пациента имели шрамы после операции аппендицита, показалось врачу не менее интересным, чем съемный мост. Жестами он изобразил боль в животе, а затем большим пальцем указал на местоположение аппендикса. Хью с трудом удалось выразить согласие, так как утвердительное кивание головой, как ему показалось, носило здесь смысл отрицания. Ассистент вошел опять и вручил врачу какой-то предмет, который оказался еще одним мостом. Хью было велено открыть рот, старый мост был извлечен и приложен новый. Хью ощупал его языком, и ощущение было такое, будто он ощупывает собственные зубы. Врач исследовал у них все зубы, очистил их и запломбировал, совершенно безболезненно, но и без анестезии, насколько понял Хью. После этого Хью был внезапно связан, опять невидимое поле, укреплен на столе в положении на спине, а ноги его были подняты и разведены в стороны. Затем подкатили еще один столик, и Хью понял, что его собираются оперировать. А затем с ужасом понял и то, какого рода операция его ожидает. «Дьюк, Дьюк, не давай им схватить себя! Попробуй вырвать у него хлыст!» Но Дьюк колебался слишком долго. Врач не держал хлыста в руке, но зато всегда имел его под рукой. Дьюк рванулся к нему, но врач оказался проворнее. Через несколько мгновений Дьюк уже был уложен на спину с разведенными ногами, еще не успев оправиться от настигшей его ошеломляющей боли. Но они оба продолжали протестовать, насколько это было в их положении возможно. Врач задумчиво посмотрел на них, и был вызван конвоир, который сопровождал их сюда. В конце концов пришлось вызвать злющего коротышку с большим медальоном, который пришел, оценил ситуацию и вихрем умчался. После этого пришлось подождать. Главный врач в это время занялся тем, что заставил своих ассистентов закончить приготовление к операции, и теперь уже ее характер не оставлял ни малейших сомнений. Дьюк заметил, что лучше бы им сегодня утром оказать сопротивление и погибнуть как мужчины, чем вот так позорно ожидать своей участи здесь, как поросятам. «Да они бы и дрались, как подобает мужчинам», — напомнил он отцу, — «если бы тот не струсил». Хью не стал спорить. Он согласился. Он все пытался убедить себя в том, что его нерешительность была вызвана заботой о женщинах. Но это мало утешило его. Что правда, то правда. Свои половые органы он в последние годы использовал довольно редко. А теперь они, может быть, вообще ему больше никогда не понадобятся. Но, черт побери, он привык к ним, и все тут. А для Дьюка в его молодые годы обходиться без них будет еще труднее. Через довольно продолжительное время коротышка ворвался к ним разъяренный, как никогда. Он выкрикнул какой-то приказ. Хью и Дьюк тут же были освобождены. На этом все и закончилось, если не считать того, что они полностью были натерты ароматным кремом. Затем им выдали по ночной рубашке, провели по длинным пустынным коридорам, и Хью был посажен в камеру. Дверь не запирали, но открыть он ее не мог. В одном из углов стоял поднос с едой и ложкой. Пища была превосходной, и кое-какие блюда он даже не смог определить. Хью ел с аппетитом, выскреб дочисто все тарелки и запил все легким пивом. Затем он улегся спать на мягкой подстилке на полу, отрешившись от всех забот. Разбудили его шаги. Он был отведен в другое помещение, тоже более чем просто отделанное, и которое оказалось учебной комнатой. Здесь его поджидали двое невысоких в белых ночных рубашках. У них было все необходимое для организации учебного процесса. Разновидность классной доски. С нее можно было стирать написанное быстро и бесследно, каким-то удивительным способом. Терпение и хлыст, поскольку занятия проводились под немолчный напев ореховых роск, как сказал поэт. Ни одна ошибка не оставалась незамеченной. Оба они умели рисовать и прекрасно жестикулировали, объясняя что-либо. Хью учили говорить. Хью заметил, что память у него улучшается под воздействием боли. Желание повторять ошибку дважды у Хью не возникало. Первое время его наказывали только за то, что он забывал слова. Но со временем можно было ожидать всплеска боли из-за ошибки в склонениях, синтаксисе, идиоматике и произношении. Такое обучение по Павлову, если его мысленные подсчеты были верны, продолжалось 17 дней. Ничем, кроме учебы, он не занимался и не видел ни одной живой души, кроме своих учителей. Они занимались с ним по очереди. Хью же отдавал занятиям все дни напролет по 16 часов в день. Выспаться при этом ему не дали ни разу, хотя на уроках он и не дремал, не осмеливался. Раз в день его мыли и выдавали чистую ночную рубашку, дважды в день кормили. Пища была обильной и вкусной. Трижды в день его под конвоем водили в туалет. Все остальное время он учился говорить. Каждую минуту он учился говорить. Каждую минуту опасаясь того, что за ничтожную ошибку его опалит жгучая боль. Но он научился предотвращать наказание. Вопрос, заданный достаточно быстро, иногда изрядно выручал его. Учитель, ничтожный слуга понимает, что есть протокольные разновидности речи для каждого статуса, от вышестоящего к нижестоящему и наоборот. Но ничтожный в своем глубоком невежестве никак не может догадаться, что из себя представляет каждый статус, не осмеливаясь даже и предположить, какими путями шел великий дядя, создавая оное. И не осознавал даже иной раз, какой из статусов имеет честь употребить почтенный учитель, обращаясь к ничтожному слуге своему во время занятий, и который из них ему, ничтожному, следует осмелиться употребить в ответ. Более того, покорный слуга понятия малейшего не имеет о его собственном статусе в великой семье, если будет угодно милостивому наставнику. В таких случаях хлыст откладывался в сторону, и на протяжении часа ему читали лекцию. Эта проблема волновала Хью гораздо больше, чем можно было понять из его вопроса. Самым низким статусом был статус жеребца. Нет, был еще более низкий – дети слуг. Но поскольку от детей всегда можно было ожидать ошибок, они в счет не шли. Более высокое положение занимала прислуга, затем шли оскопленные слуги. Категория слуг, различия внутри которой были настолько незначительны и многочисленны, что в их среде почти всегда употреблялась речь равных, если разница в положении не была очевидной. Над слугами возвышалась каста избранных, с неограниченными и иногда меняющимися вариациями рангов, куда входили и такие ритуальные обстоятельства, в которых женщина становилась более важной персоной, чем мужчина. Но это-то как раз сложности не представляло. Всегда можно было пользоваться речью нижестоящего. Однако, если двое избранных заговорят с тобой одновременно, которому из них ты ответишь? «Младшему», — ответил Хью. «Почему?» «Поскольку избранные не ошибаются, ничтожный слуга ослышался. Старший из избранных в действительности не говорил». В противном случае младший никогда бы не осмелился прервать его. Правильно. А если ты оскопленный садовник и встречаешь в саду избранного, ранг которого соответствует рангу твоего повелителя-дядюшки, он говорит тебе: «Малыш, что это за цветок?» Их милость, несомненно, знает все сущее несравненно лучше, чем ничтожный слуга. Но если глаза последнего не лгут ему, то этот цветок, возможно, лилия. Неплохо, но при этом следует опустить глаза долу. Теперь о твоем статусе. В голосе наставника звучала неподдельная боль. У тебя вообще нет статуса. Прошу прощения, учитель. О, дядя! Как только не пытался я выяснить это, но никто ничего не смог мне сказать вразумительного. Наверное, знает только наш лорд-дядюшка. Но их милость мне повидать не удалось. Во всяком случае, ты не ребенок, не жеребец, не скопец. Ты не принадлежишь ни к одной прослойке. Ты просто дикарь и ни в какие ворота не лезешь. Но какой же стиль мне употреблять в речи? Всегда только речь нижестоящего. О, конечно, это не относится к детям, и к жеребцам тоже. Они этого не заслуживают. Не считая изменения по склонениям согласно статусу, Хью находил, что этот язык очень прост и логичен. В нем не было неправильных глаголов, и порядок слов в предложениях был неизменен. Возможно, когда-то его намеренно привели в порядок. По словам, которые он узнал, таким как «Симба», «Бвана», «Вазир», «Этаж», «Трек», «Онкл», Хью предположил, что корни его лежат в нескольких африканских языках, но это не имело значения. Это была речь. И, по словам его учителей, она была единственным языком, который использовался во всем мире. Ко всему прочему, часть слов в языке была двойной. Одно из слов — использовалось вышестоящими в разговоре с нижестоящими. Синоним его с совершенно другим корнем использовался нижестоящими в разговоре с вышестоящими. Нужно было знать оба слова. Одно, чтобы использовать его в разговоре, другое, чтобы распознать его в речи вышестоящего. Произношение сначала давалось ему с трудом, но уже к концу первой недели он довольно неплохо чмокал губами, щелкал языком, мог выдержать посреди слова необходимую паузу, различать на слух и произносить настолько малоразличимые звуки, что раньше он и не подозревал об их существовании. На 16-й день он уже свободно болтал и даже начинал думать на новом языке, так что хлыст обжигал его довольно редко. На следующий день к вечеру лорд-протектор послал за ним.